Мы еще раз будем сегодня благодарны Господу за то, что Господь дал нам возможность опять собраться, оторваться от земных дел. И если кто-то сегодня читать сам сумел Священное Писание, нашел время, это будет еще дополнение. А может быть, для кого-то, кто целый день был занят работой, не сумел открыть Библию, это будет как раз то время, когда можно будет взять что-то из Слова Божия, чтобы напитать нашу душу. Потому что Писание говорит, что все труды человека для рта его, а душа не насыщается. Вы знаете, когда душа не насыщена, когда душа истомлена голодом, то тогда кусок хлеба не такой вкусный. И вообще иногда у некоторых людей могли бы иметь возможность этот кусок хлеба употребить, но когда душа огорчена, когда она смята, растоптана, тогда все эти земные блага, они не имеют такой ценности, как тогда, когда у нас все в полном порядке. Поэтому очень хочется, чтобы в сегодняшний день Господь дополнил нам что-то из того слова, которое мы неоднократно слышали, которое слушаем и которое всегда оказывается для нас новым. Если мы прочитали роман какой-то, раз можно прочитать, два, ну, три от силы. И там вроде бы при внимательном чтении и исследовании вроде и нечего брать. Но когда мы читаем Слово Божие, то сколько мы его не читали, то Священное Писание, это глубокий колодец, это то, что трудно постигнуть, о чем сказал апостол Павел, бездна премудрости и богатства и ведения. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и сегодня Господь благословил наше сердце, чтобы мы что-то взяли для того, чтобы, когда придет завтрашний день, может, даже сегодняшний, и когда жизнь перед нами поставит проблемы, чтобы мы их могли решить, не просто решить, а решить по Слову Божию. Можно решать так просто, по своему разуму, независимо от Слова Божия, но может получиться так, и оно так часто получается, о чем говорит Писание, что все пути кажутся человеку прямыми, то есть его пути, но конец их какой? Гибель. Но когда мы в соответствии со Словом Божьим решаем наши жизненные проблемы, то если даже где-то на земле из этого решения мы можем потерпеть какой-то ущерб. Вы знаете, сегодня истины не любят на земле. Больше любят неправду, ложь. Вот почему иногда трудно некоторым нашим братьям и сестрам, особенно когда дело связано какой-то честность, с ответственностью, то не так-то просто работать сегодня. Не так просто сегодня совершать путь свой жизненный и в чистоте его сохранить. Там надо отступить, там надо отступить, там надо отступить. Почему? Потому что для людей сегодня самое главное кусок хлеба получить. Иногда из-за хлеба люди оскверняют свою совесть. Иногда он дается, ну, не так просто, нелегко, если это все по-честному. Поэтому пусть нам Господь поможет сегодня, когда мы услышим Слово Божие, когда придут тяжелые жизненные ситуации, то их решать по Слову Божию, независимо от того, как нас посмотрят другие люди, которые вполне возможно и не поймут нас, и осудят даже. Но зато не осудит Бог. И Священное Писание говорит так, что есть на земле много поступков, много событий, или Писание говорит, грехов, которые сегодня не видны, но они открываются впоследствии. И потому, зная, что если сегодня Господь не спросит, то спросит завтра, давай будем стараться жить так, чтобы в будущее время, несмотря на трудности и проблемы, мы могли идти прямым путем и исполнять Слово Божие. Если будем исполнять Слово Божие, мы не потеряем благословение. Да, можем приобрести что-то земное, когда будем его нарушать, но зато потеряем поддержку Божию и благословение. А в жизни будет очень много таких жизненных ситуаций, когда никто из людей, и рубль наш, и сила наша не поможет. А нужно будет вмешательство Божие. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы жили чисто и свято, потому что написано, Бог грешников не слушает. Каких грешников? Да любых. Или это человек в мире, который грешник, или человек, который называется христианином, но он грешник. Вот это грешник, оно распространяется на всех. Бог грешников не слушает. А кто творит волю его, того слушает. Поэтому мы сегодня будем продолжать, насколько возможно, насколько мы способны, насколько в наших силах именно разбор Слова Божьего, и это будет продолжение 7 главы. И я немножко возвращусь назад, чтобы вспомнить прошлый разбор, и, может быть, немножко углубить какие-то истины, чтобы это Слово Божие послужило нам во спасение и для разрешения многих проблем. Я обращаю внимание на 10 стих. И он будет очень важный и сегодня для нас. Мы на этом останавливались, но я сегодня немножко еще раз остановлюсь. 10 стишок 7 главы 2 послания Коринфянам. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас ущердие, какие изменения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, по всему вы показали себя чистыми в этом деле». Вот это слово «печаль», оно известно всем нам. И в той или другой мере, начиная с самого раннего возраста, когда уже мы начали осмысленно смотреть на жизнь, эти печали были у нас. Может быть, это были детские печали ребенка 2-3-летнего возраста, а потом были печали 7-летнего, а потом печали 15-летнего, а потом печали 20-летнего. Ну и, наверное, сегодня у нас тоже есть печали. И это именно то, что мы не хотим видеть в нашей жизни, и что хотелось бы, чтобы обошло нас стороной. Но как бы мы ни хотели, есть некоторые вещи, которые совершенно не зависят от нас, они приходят к нам вне нашего сознания, потому что это кто-то что-то сделал, о чем мы даже не думали. Но наша цель – правильно отреагировать на то, что происходит вокруг. Потому что есть часть жизни, которой мы ничего не можем сделать, а есть часть, которая нас лично касается, мы можем что-то сделать. И прежде всего, что сделать? Правильно отреагировать на происходящее, чтобы правильно и с меньшими потерями, я имею в виду с духовной стороны, выйти из этой ситуации. Вы помните, от чего была печаль у коринфян? Потому что они допустили грех, такой грех, о котором написано в Писании, мы недавно об этом читали, которого не слышно даже у язычников. Я уже сегодня не буду повторять, что было в Коринфе. И они, знаете, так вот просто смотрели на все, закрыли глаза, и как будто ничего не произошло. Но когда Павел через информацию из той же самой церкви узнал, что у них вот так делается, то он понял, что надо принимать меры. Вы знаете, если грех не искоренить, если человека не лечить, он его полностью разорит, этот грех. Он отнимет у него всякую радость, он отнимет у него счастье, он у него все отнимет, этот грех. И Павел понимал, что если... А вообще понимаете, почему грех так часто отнимает и опасный? Потому что некоторые точки зрения он приятный. Если бы вот это слово «грех» и было таким ненавистным, противным, но оно для человека приятно... И человек понимает, что этого не надо делать, ну, допустим, пьянствовать. И хорошо, и нет на земле людей, которые понимали бы, что это нормальное явление. Но когда же попадет в плен, то он и сам себя убеждает, и других людей убеждает, что это нормально. Хотя внутри своей души он хорошо понимает, что это ненормально. Иногда пытается остановиться, иногда пытается предпринять какие-то меры, чтобы остановить это разложение. Но... Все сводится к тому, только к попыткам, и они кончаются безрезультатно вообще. Потом Павел это знал, что если этот грех не остановить, то в силу того, что людям грех часто приятно бывает, то этим заразятся и другие. И он имел в виду не только спасение души этого одного человека, он имел в виду всю Коринфскую церковь. И он написал очень резкое письмо. И вы знаете, что когда нам говорят с нами резко очень или пишут нам записки очень редкие, такие ядовитые, вы знаете, оно неприятно откладывается на сердце. Оно производит влияние. И уже здесь зависит от нас, как мы это воспримем и что мы будем делать. Тот в данном случае апостол Павел, когда писал это резкое письмо коринфянам, он хотел, чтобы они поняли свою ошибку и покаялись. Есть два пути следования по земле после того, как получили какое-то обличение или резкое письмо, или что-то произошло неприятное. Есть два пути. Один – хорошо подумать, и если это правда, попросить прощения у Бога, если это касается нашей жизни, если это было сделано в отношении других людей, у них попросить прощения, чтобы после исправить. А второй путь – ожесточиться и попытаться доказать, что вот все то, что я делал и делаю, это правда. И это два пути. И если мы понимаем и опечалились, и поняли, что Бог не стоит на нашей стороне, потому что мы делаем не то, что надо, то мы склоним колени и будем каяться и просить прощения. И вы все хорошо знаете, когда человек сделал какое-то преступление, большое или малое, то уже тогда, когда он сознает, что он сделал не то, что надо, и кается, это облегчение для его сердца. А Божье прощение, оно не оставляет без наказания впоследствии, но уже у человека есть просвет, свободно можно идти дальше. Ну, допустим, что я имею в виду? Вот, допустим, очень часто приходят к нам в церковь люди, они связаны, очень часто бывает с алкоголем, очень тяжело. Некоторые получают освобождение сразу, некоторые позже, им трудно дается это. Бывают искушения, год, допустим, не пил, и вдруг поднесли ему. И вы знаете, лукавый тут как тут. И раз и сделал этот грех, выпил. Я помню, когда ко мне в 12:30 ночи прибегали домой, что вот на работе, говорит, принесли, не устоял и выпил. И человек опечалился, когда он понял, его никто не обличал, никто из людей не видел, видели только на работе. Но есть Бог и есть совесть. И эта совесть не позволила ему даже день ждать. Он полдвенадцатого прибегает, вот такое-такое дело, будем молиться вместе. Вы знаете, вот это печаль. От обличения совести, а совесть, я не знаю, как его обличала, но она обличала, потому что он покоя не находил. И он приходит и кается. И после покаяния Бог меняет сердце. Бог снимает тяжесть греха, за что слава и благодарение Богу. Это один путь. И это путь, который коринфяне предприняли, и апостол Павел был очень доволен. Вы помните, он говорил, я, говорит, когда написал это письмо, опечалил вас, то я, говорит, было пожалел, что опечалил. Вы знаете, когда у нас есть какие-то дорогие люди для нас, или не по плоти, или дороги нам по работе, или дороги нам по каким-то другим связям жизненным, которые есть в этом мире, то нам очень не хочется огорчать их. Но если это не делать, то человек делает зло, и, может, иногда даже не понимает, что он делает. Мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, мы хотим его исправить. Но нет гарантии, что он правильно воспримет и поймет нас. И есть еще один шанс, шанс в кавычках, что еще на земле появится один враг. И вы знаете, так часто бывает. Почему сегодня люди не хотят говорить друг другу правду в глаза? Они прямо говорят, я не хочу наживать врагов. Вроде одному надо наживать этих врагов, а другому не надо. И он ради того, чтобы не нажить врага лишнего, я понимаю, что такое врага нажил. Но с другой стороны, если это не сделать, И если не молиться Богу, то мы тогда друг другу и не поможем. Вы знаете, мы иногда друг за другом, или лучше сказать, за собой не видим чего-то. А посторонние, которые наблюдают за нами, они иногда видят за нами нечто то, что мы не замечаем. И, может быть, даже считаем это нормальным явлением. То люди, чувствуя влияние вот нашего поступка, они говорят: слушай, вот это ты плохо делаешь. Но сказать ему «плохо делаешь», вполне возможно, оттолкнешь его, и он впоследствии будет делать, но уже будет делать так, чтобы никто не видел. И когда Павел написал это письмо, такое резкое, он хорошо понимал, что в силу того, что там в Коринфе были люди, которые их не поддерживали. Они говорили: Павел всякой, Павел такой, Павел любит деньги собирать, ничего не делает, жить за счет других. Говорили, что он учит разврату и так далее. Помните, он говорил: праведен суд на таковых, которые так говорят. И он хорошо понимал, что вот эти люди, которые всегда были против него, когда они это письмо услышат, то они как раз-то будут стоять на стороне тех, которые грешили. Потому что это против Павла тогда будет. Но тем не менее он пишет. И когда он узнал, что коринфяне правильно восприняли его письмо, говорит: я сначала было пожалел. Почему пожалел? Он сразу просчитал варианты и думает: кто знает, что будет дальше. Но теперь я не жалею, потому что вы опечалились ради Бога. А печаль ради Бога производит неизменное покаяние. А печаль мирская что производит? Смерть. Это вторая сторона. Резкое письмо, опечалился и возмутился сразу. А как это так? А о нем самом вон что говорят? А он тут еще нас учит, и вы знаете что? И начинается еще большее отступление от истины и от Павла, как от учителя Евангелия, учителя язычников. И поэтому я сегодня хочу взять пример для себя. Я хочу, чтобы это было примером для вас. Мы никак не обойдемся без печали. Мы не создаем условий, чтобы они были. Мы стараемся их не допустить в нашу жизнь. Но не приходят. И сегодня нам очень правильно нужно отреагировать. Правильное поведение, что было именно в этой ситуации жизненной. Потому что если мы правильно себя повели на основании Евангелия, то Бог стоит за нас. Если мы неправильно повели, то, во-первых, грех будет в плену держать, усилит свое влияние, и Бог помогать не будет, покуда мы этого не поймем. Вот почему апостол Павел очень был доволен, когда коринфяне прочитали письмо и говорит: ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас ущербие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. И дальше он говорит: а по всему вы показали себя чистыми в этом деле. То есть он имел в виду, что они несознательно вот так себя вели. А просто как все равно, значит, иногда как затмение найдет. А после глянешь: о, смотри, так это же совсем не так. И когда они вот это поняли все, у них вопросов не было. Они сделали то, что надо было сделать. Поэтому очень хочется, чтобы вот в таких вот ситуациях мы правильно себя вели и поступали. Потому что неправильное поведение, особенно тогда, когда тебе обличают, когда тебе подсказывают, когда тебе открывают глаза на твое нехорошее прошлое, оно не воспринимается, как правило, положительно. Это и огорчение, и обида бывает. Но когда мы делаем правильный шаг под основание Слова Божия, то мы никогда не останемся в стыде. Если мы отвернемся от Слова Божия, пойдем в разрез с ним, то наша жизненная ситуация нисколько никогда не улучшится. Она будет хуже, хуже и хуже. Потому что это будет путь не ради Бога, а ради собственного авторитета, ради куска хлеба. Но я не знаю, ради чего еще можно, так сказать, наступать на истину и пренебрегать ею. И поэтому Павел говорит, здесь 12 стих, очень интересный стих. Итак, он говорит так: если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного. но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. То есть он здесь не зацикливается на личностях. Ну, кто был оскорбитель там? Если взять коринфян, то, наверное, своим поведением их оскорбил тот самый человек, который грешил. Если касается Павла и его отношения к церкви, то он говорит, если я вас огорчил, то я вроде оскорбил вас, когда сказал вам, вам, говорит, надлежало плакать, а вы радуетесь неизвестно от чего. Но, говорит, весь смысл в чем заключается? Не ради меня как личности и не ради того человека, а ради церкви всей. Чтобы вы, говорит, знали, какое мы имеем попечение о вас перед Богом. Почему он так сказал? Во-первых, Павел никогда не пытался защищать себя. Он хорошо понимал, что если Бог его не защитит в его труде, то его никто не защитит. И вы знаете, сколько Павел не трудился, сколько о нем говорили лишь бы что. Кто хотел видеть его Павлом, видел Павлом. Кто хотел видеть обманщиком, видел обманщиком. Хотя Павел сам говорил, я ничего такого не делал никогда и нигде. И даже мог бы пользоваться по закону, так сказать, ну, по житейским правилам. Но из-за того, что вы обо мне думали, что я пришел с вас деньги собирать, я, говорит, ничего от вас не брал. Я поглядел, что вы такие, начал делать палатки, жил собственными руками, собственным трудом. Хотя, говорит, я бы мог бы, написано так, не заграждай рта вала молочащего. Говорит, это не о валах Бог печется, это о нас написано. Но ради того, чтобы мы не говорили лишь бы что, не подорвать авторитет Слова Божьего, я ничего от вас не брал. Хотя, говорит, мне другие помогли, потому что сам я не сумел бы и с вами беседовать и молиться. Мне другие помогли, и мои собственные руки. Вот, вот и все. Но здесь вот он говорит, что если я буду зацикливаться на личности, как на себе, помните, он однажды говорил, вы не думаете, говорит, что мы хотим брать власть над верой вашей? Мы этого совершенно не желаем. Мы просто хотим, чтобы ваша вера была полноценная. Вот и все, что мы хотим. Знаете, со стороны так часто и кажется, когда кто-то приводит к порядку кого-то, когда кто-то говорит, ну, довольно неприятно кажется, ну, ты уже хочешь неизвестно чего. Павел говорит, не в этом дело. Я просто пекусь о церкви. И чтобы вы это видели, то я вступился, потому что я не хочу, чтобы церковь вся загнивалась из-за одного. И поэтому эту тему здесь проводит и довольно тщательно, и глубоко об этом говорит. Но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом, а почему мы утешились утешением вашим? А еще более обрадованы мы радостью Тита, чтобы все успокоили дух его». То есть в чем заключалось дело? Когда Тит пришел туда, пришел по поручению Павла, и когда он стал с ними беседовать, они все поняли и сделали то, что надо было сделать. И когда эта вещь дошла до апостола Павла, то он успокоился. А покуда он не знал, как там дела в Коринфе, как Тита приняли, что они говорили, вы знаете, что... Так могли показать отворот поворот, сказать, слушай, у нас все свое, мы тебя знать не хотим. Но это были люди все-таки богобоязненные, хотя немножко уклонившиеся. Почему я сказал немножко? Потому что когда они поняли, то сразу же стали на свое место. Человек, который уклонился сильно, и есть люди, очень многие понимают истину. Но ради собственного авторитета они никогда не признают себя, что они были виноваты. Они идут как вол на убой. Совершенно сознательно. Это люди, зашедшие далеко. Вы поняли, о чем я веду речь? И есть человек, который сделал преступление, он просто не понял. А есть, который понял и все равно продолжает идти той же самой дорогой. Вот это уже страшно. Вот такими, кстати, были... Книжники, фарисеи, Синедрион, хотя не все в Синедрионе такие были. Вы помните, когда пришли воины и донесли о всех тех событиях, кто связан с воскрешением Иисуса Христа? рассказали, что ангел сошел с небес, рассказали, что камень отвалился, что Иисус Христос воскрес, а они были как мертвые. То вы помните, что эти люди сказали? Вот, если бы они были похожи хотя на корнфян, им что надо было сделать? Им надо было пасть на колени и просить у Бога прощения за то, что распяли Христа. Но не знаете, что сделали? Они сказали, никому не говорите о том, что вы пережили. Вот вам деньги, вы не переживайте. Если дойдет до римских властей, вас судить будет. А знаете, там были суровые законы, что римский солдат, который спал, они говорили, вы скажите, что мы спали, они пришли и украли. Им сразу головы снимали. Там долго не разбирали, долго не судили. Ты не можешь спать на посту. И они сознательно, они поняли, что это было так, как они рассказали, но дали довольно денег и сказали, вот так вот скажите, когда мы спали, пришли ученики, украли, а мы вот от опасности избавим. Это уже пошли как волн на убой. Понимающие истину, понимающие положение, они продолжали защищать себя, защищать свой авторитет, защищать свою кормушку. Они уже не могли. И впоследствии они то же самое делали. Поэтому я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы просто поняли, и когда дело касается покаяния, когда дело касается обращения к Богу, то чтобы мы не противились Богу, потому что все равно рано или поздно нам придется с Ним столкнуться. Вы помните место Писания, которое говорит, «Ибо время начнется суду откуда?» С Дома Божия. С Дома Божия. И если Писание говорит, суд начнется с нас, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? Поэтому у нас просто нет выбора на сегодняшний день. Или мы выполняем Слово Божие, согрешили, каемся, но никак не имеем права прикладывать все свои усилия, будучи виноватыми, и доказывая, что мы не виноваты. Доказывая, что белое – это черное, а черное – белое. Горькое – это сладкое, а сладкое – это горькое. И, к сожалению, конечно, в той или другой мере оно и сегодня наблюдается. Но я хотел бы, чтобы мы сделали так, как поступили коринфяне, и могли обрадовать Господа. Почему мы утешением вашим? А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Смотрите, мы утешились утешением вашим. Что это было за утешение? Я читаю 7 стих, здесь написано, что было утешением для Павла, что было утешением для Тита, и что является правильным поведением перед Богом и утешением от Бога, или утешением для Бога, если можно так выразиться. И не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался о вас. Слушайте, вот что Он видел, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так я еще более обрадовался. Вот что послужило утешением. Перемена мыслей, усердие, от всего сердца приняли совет апостола Павла. О вашем усердии, о вашем плаче. То есть они плакали, сожалели о том, что вот не поняли и допустили такое. О вашей ревности по мне. Конечно, для апостола Павла это было очень важно. Хотя сбить апостола Павла не так-то просто было. Вы помните, он однажды сказал так, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы». Я, говорит, и сам о себе не сужу. Вот, судья же мне Господь. Он не сказал, что мне без разницы, что обо мне говорите. И для меня ничего не значит, потому что любой человек, ему неприятно, если о нем говорят не то, что надо, или плохое. То если плохое, когда заработал плохое, но тут уже обижаться не на что. Ну, заработал, да пожинай то, что ты получил. А вот когда человек совершенно не виноват, а о нем говорят лишь бы что, это уже, не скажут, а мне без разницы. Да и мы никто сегодня не скажем, что нам без разницы. А вот для меня мало значит, это другой вопрос. Мало, но значит. И когда ему сказали, что Павел, или он услышал от Тимофея, когда коринфяне услышали твое наставление, то они сразу отвергли те некоторые речи, которые были против Павла. Мы дальше будем читать, что говорили о нем, как о нем говорили и рассуждали. То сказал, это меня обрадовало. Во-первых, что вы от Бога не отпали. Во-вторых, что я понял, что вы просто уклонились, но когда вы познали истину, то вы не собираетесь оставлять ее, просто не разобрались в этой жизненной ситуации, как это надо делать. И, конечно, им было приятно, что они очень жалели, что огорчили апостола Павла. А он писал, я с огорчением, говорит, писал вам. Я не мог радоваться, я вас учил, говорил, только немножко прошло времени, и вы уже делаете такие вещи, которые, как мы сегодня сказали бы, ни в какие рамки не лезут. И вот, думаю, для Павла было утешением что? Что они обратились очень серьезно. И это было для него утешением. Поэтому вопрос, который поставлен в 13 стихе, «Посему мы утешением вашим», ответ на этот вопрос лежит в 7 стихе. Что это было за утешение и чем они его утешили, каким поведением утешили? А я почему на это обращаю внимание? Потому что таким должно быть и наше поведение, и наши отношения и друг к другу, и к Слову Божию, и к Богу. Потому что мы, написано в Слове Божьем, имеем образец ведения и истины. Вот почему Господь сказал, от него нельзя отнимать, и к нему нельзя прибавлять. Вы знаете, когда есть эталон, вы знаете, есть палата меры весов, где-то у нас, наверное, есть в стране, есть еще где-то, когда есть эталон, и никто никогда не меняет эталон. Все остальные, вещи ли это, или меры веса, или что-то, к эталону приравниваются. Да, эталон может уточняться, потому что, говорят, наука движется вперед, какие-то методы измерения более тонкие, но это эталон. И все это хранится, вы помните, не помню, где-то во Франции метр хранится этот платиновый, там и температура выдерживается, туда никого не пускают, потому что это эталон. То вот я сегодня хотел бы, чтобы для нашей жизни эталоном было Слово Божие. Мы очень часто сегодня списываем на время, списываем на обстоятельства, списываем еще кое на что. Но как бы мы сегодня ни говорили, как бы мы ни жили, но эталоном для нас является Слово Божие. Я хотел бы, чтобы мы его держались. И 14 стих говорит так. «Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед Ним». Но как вам мы говорили всю истину, так и перед читом похвала наша казалась истинною. Вы знаете, что интересно здесь? Что мы составляем одно целое. Мы не являемся личностями, которые совершенно не воздействуют друг на друга. Церковь – это одно целое. И здесь апостол Павел говорит, он хвалился коринфянами, несмотря на то, что в их жизни, церковной жизни, были такие серьезные просчеты и провалы. Но он хвалился ими. И он надеялся, что если пойдет Тит и скажет им слова, которые Павел ему в наставлении дал, прочитает послание, то он, наверное, говорит Титу, Тит, вот посмотришь, как они обратятся. И когда Тит пришел и увидел, что это действительно так, то Павел говорит, я очень доволен, вы меня не опозорили. Вот я говорил, что коринфяне хорошие люди. И говорит, я сегодня благодарю Богу, что в самом деле мне не было стыдно за вас. Понимаете, друзья дорогие, когда мы ходим пред лицом Господним, когда мы делаем те или другие поступки, то мы или прославляем Бога, или открываем лицо церкви, какое оно есть, или позорим. И как часто, я сегодня знаю, каждый пастор, каждый пресвитер, он любит церковь свою. Хотя бы, что церковь не пастор, а церковь Христова. Эта церковь Барановичская, не Позднякевича церковь, не Куркаева, не эту церковь Христова. Мы это должны хорошо понимать. Чтобы и жить по Слову Божию, чтобы что-то свое не вносить. Но с другой стороны, когда человек ответственен за нее или соработник у Бога, то, конечно, он и любит и переживает за нее. И вы знаете, как иногда бывает печально, когда рассказываешь, хорошая церковь сейчас приезжает и увидит что-нибудь такое, а потом говорят, ну вот, вот ваши Барановичи. Мы, говорят, тут сидели где-то, приемный день был, а вот такую музыку дали, там молодежь играла где-то, а вот хоть уши затыкай. Я уже да не знаю, что и говорить. Или еще что мне говорили, они там ругались, когда мы проходили. Павел говорит, вы меня не постыдили вот в этом деле. А мы сегодня, давайте мы думать, как мы себя ведем и что мы делаем. Мы можем даже иногда и несознательно что-то делать, не понимаючи. Но уже если мы говорим, но я не знаю, я такого не слышал, но вполне возможно может быть, а что там за церковь? Да у нас ничего толкового нету. Вот где-то там. Вы знаете что? Вот так позорить церковь свою, это самого себя позорить. Вы поняли мою логику? Ну, ты же в этой церкви находишься. И ты ничего не нашел. Ну, была у нас, допустим, конференция, хорошая конференция, молодежная, молитвенная. Довольны все остались. Но не все. Там где-то увидели... Без полка кто-то был, наверное, из тысячи человек, может, 10. А что, говорит, там, соблазнились. Главное, мне претензии предъявляют. Соблазнились. Там увидели без платков. Вот, хорошо. А вы увидели, сколько там у платках было? Так чего вы не смотрели на тех, которые в платках, а смотрели на тех, которые без платков? Вы поняли меня, что я говорю? Каждый ищет, что хочет. Один ищет поддержки, чтобы оправдаться. И у Барановича ходит без платков. Другие ищут другого. Что-нибудь увидите, сказать, там ничего нету. Третьи ищут. В любом обществе можно найти все, что ты хочешь. Вы согласны с этим? Говорят, в семье не без урода. Может быть, это, наверное, грубовато сказано, но я понимаю, это пословица, и я здесь ничего крамольного не сказал отсюда. Поэтому всегда есть разница какая-то, всегда есть мнения какие-то. Но ты бери пример с тех, которые соответствуют Слову. Почему ты берешь тех, которые ходят в несоответствии с Словом Божиим? Все-таки, как бы мы ни говорили, это в церкви гораздо больше людей, которые стремятся исполнить Слово Божие, чем тех, которым это хотя бы безразлично. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы правильно реагировали на все. Говорим, опечалились. Я опять возвращаюсь. А от чего опечалились? Потому что хотели этой печали. Потому что искали ее, потому и опечалились. И поэтому я хотел бы сегодня напомнить нам всем, мы не в лесу живем, и мы являемся членами одной семьи. И если мы делаем что-то, один из нас, не то, что надо, это пятно ложится на всех. Говорят, все они такие. Вы когда-нибудь слышали такое? Вот один человек, который сделал что-то из рук вон выходящее, будучи верующим. И тут же, если кому-то хочется, чтобы опозорить, говорят, да все они там такие. Если ты такой, то и вообще такие, как будто он там один или она. И поэтому я обращаю внимание именно с этого текста Писания, что Павел очень доволен был, что он не остался в стыде. И я думаю, любой из вас, который видит в церкви хорошее, имеет благословение и рассказывает кому-то, а мы, знаете, не то, что с какой-то гордости, но хотя бы ради веры мы это будем делать, то последствия нам очень неприятны. И если кто-то видит не то, что мы рассказывали, или то, о чем мы умолчали, поэтому Павел говорит, итак, я не остался в стыде. если чем-либо о вас похвалился перед Ним. Но как вам мы говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам. По воспоминанию о послушании всех вас, как вы приняли со страхом и трепетом. Вы знаете, что здесь отмечено? Послушание, которого нам часто не хватает. Послушание и смирение. Они смирились перед тем посланием. А там было Слово Божие. Это не просто Павел что-то придумал или выдумал. Он говорил Божьи истины. И несмотря на то, что они сделали уклон, но они смирились и послушались. Потому я очень хотел бы, чтобы мы были послушны в первую очередь Слову Божию. А потом и друг другу. Конечно, не там, где нарушается Слово Божие. Об этом я сегодня не говорю. Послушание. И многие вещи, которые сегодня отягощают нас, они просто существуют из-за нашего непослушания. Если касается дела характера, я понимаю это гораздо сложнее, чем других вещей. Говорит, много времени трачу телевизора, то возьми, выкинь. Да нет. Ну, просто надо послушаться и выкинуть. Но я понимаю там, где семья разделенная, где есть верующие и неверующие. Но если, допустим, муж неверующий, ну как ты его выкинешь? Но там, где сам один и тянет, ну то возьми, выкинь. А он так говорит, нет, не могу выкинуть. Так что ты хочешь тогда? Почему я сказал? Если дело касается характера, то ты надо хочешь поменять. А он, как говорят, один из братьев говорит, знаешь, что говорит, гордость. Я, говорит, ее топчу, а она, говорит, прет, не могу удержать. Это один вопрос. Но то, что можно сделать, и человек не делает, из-за собственного непослушания, то как Бог будет помогать тогда, когда ты можешь делать сам и сама, но просто не делаешь?